дорогие братья и сестры, мы сюда собрались, чтобы поучиться у ног Иисуса Христа. Каждый из нас так нуждается в том, чтобы в жизни своей делать поменьше ошибок, в жизни своей принимать правильные решения. И вот все мы хотим, чтобы разум наш, он был верным. И вот хотелось бы коротко порассуждать на эту тему, как нам принимать правильные решения, чтобы у нас был верный разум. Об одном царе написано в книге Даниила так. Когда мы читаем 4 главу, 31 стих. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Мы знаем, что этот человек, царь, когда-то потерял разум. А при каких обстоятельствах он его потерял? Мы читаем выше. Я не буду читать, сокращая время. Просто напомню. Здесь написано, что когда он ходил по чертогам царским, посмотрел вокруг и начал такую свою возвышенную речь. Не я ли это построил? И вдруг лишился разума. Еще эта речь была в его устах, лишился разума. А когда возвратился его разум? Тогда, когда он поднял свои глаза к небу. И вот я думаю, что каждый из нас может вспомнить и себя. Когда мы в своей жизни поступали неразумно, делали ошибки. Тогда, когда мы смотрели по сторонам, посмотрим, а вот этот человек занимает положение такое, или служитель, или еще как-то. И смотришь, ему можно, а мне разве нельзя? И сам так поступаешь. Посмотреть по сторонам. А когда мы посмотрим на небо, вверх, тогда и разум наш возвращается. И правильно начинаем поступать. Бывало так, что даже целый народ принимал неправильные решения. Мы знаем, что как был поставлен первый царь в Израиле, Саул. Поставлен был, как он? Пришли старейшины и сказали: «Поставь нам царя, как у прочих народов». Куда они посмотрели? Вверх или по сторонам? Они посмотрели по сторонам. Разумный был поступок? Очень неразумный поступок. Весь народ израильский на то время глаза свои опустил вниз. Они не посмотрели на небо, они отступили от Бога. И Бог говорит: они не тебя отвергли, а отвергли меня. И Бог так допускает: да, ставьте царя, как у прочих народов. И что они говорят? Пусть царь выходит перед нами на войну. Мы знаем, что в Библии нет ни одного слова лишнего. И вот война. Вышли филистимляне. Как только воцарился Саул, война. И кто вышел со стороны филистимлян? А вышел Голиаф. Описан рост Саула. Он был на голову выше всего народа. Также описан рост и Саула. Он был намного выше Саула или нет? Намного выше. Голиаф был Саула. Намного выше. И вот он 40 дней выходит и поносит народ израильский. И вызывает к себе: пожалуйста, кто из вас, выходите один на один. А народ израильский смотрит по сторонам. А где же голова Саула? Он же от плеч выше всех, да? А где он в это время был? А я так себе представляю, наверное, под какую-нибудь телегу голову спрятал. И нет у Саула. И где его рост делся? И так 40 дней. Должен был выходить, а не идет. Как вы думаете, посмотрели люди по сторонам? Один день, второй день, неделю, две недели. А потом куда их глаза начали обращаться, как вы думаете? Ну, нет Спасителя, никто не выходит. А потом к небу, да? Начали к небу. А Бог уже подготовил Спасителя. И выходит Давид. И когда выходит Давид против Голиафа, я вот так себе представляю эту долину, идет Давид, и все люди смотрят ему вслед. И они что думают? Да куда там ему, да? И Голиаф так на него смотрит: что ты на меня с палкой идешь? А Давид выходит и говорит: Да будет вам всем известно, я так своими словами говорю, что есть Бог в Израиле. Не Давид в Израиле есть, а Бог есть. Глаза всего народа поднялись куда? К Богу. Этого как раз и хочет Бог. Чтобы не по сторонам мы смотрели, а глаза свои поднимали к небу. И потом Саул ставит Давида военачальником. И написано, что Давид поступал разумнее всех. А почему он поступал разумнее всех? А потому что глаза Давида, они всегда были к Богу. И удивляешься, как Бог отвечал ему. Давид говорит, идти ли мне в такой город? Идти. В какой город? Такой-то, да? Каждый шаг он спрашивает, глаза к небу. И у Давида жизнь благословенна. И разумные всегда поступки. И вот Давид воцарился. И стала Саула. Пошла жизнь. И очередная война. Теперь же Давид царем. Народ пошел на войну. А Давиду говорят, а ты будь дома, чтоб с тобой ничего не случилось. И как себя ведет Давид в этой ситуации? Так вот написано очень интересно за Давида. Давид послал войско свое, 2 книга царств, 11 глава, с 1 стиха. А сам остался дома. И вот 11 глава, 2 царств, 2 стих. Написано так. Однажды под вечер Давид встал с постели. Идет война. А Давид под вечер встал с постели. Давид, что ты делал целый день? Спал. Выспался, встал и ходит по кровле. И куда смотрит? По сторонам или вверх? И Давид смотрит по сторонам. И увидел. И с этого момента начались его неразумные поступки. Взгляд в сторону. Согрешает, убивает одного из лучших воинов. И пошли неразумные поступки. Из-за чего? Взгляд в сторону. Взгляд по сторонам. И вот потом приходит пророк Нафан и опять обращает лицо Давида к небу. Он кается, и потом его жизнь опять восстанавливается и опять налаживается. И вот так хотелось бы для нас, для всех напомнить. Если мы желаем, чтобы в нашей жизни были разумные поступки, давайте мы научимся смотреть вверх, на небо, чтобы не кружилась наша голова. Закружилась голова у Навуходоносора, когда он посмотрел вокруг. Однажды был такой случай. Это тогда еще корабли плавали под парусами. Ну и как очень часто мальчики любят быть со своими отцами на работе. Так вот у капитана корабля тоже был мальчик, сын. И он любил плавать с отцом. И однажды случилась буря. И во время бури надо было спустить паруса. И обычно это делали матросы. А в этот раз такая была сильная буря. Парус спустить не смогли, он зацепился наверху. И вот капитан посылает матроса, а никто залезть не может. И тогда капитан принимает решение туда отправить своего сына. Сын не раз лазил на мачту. И он знал, что он справится с этим заданием. Очень легкий мальчик, небольшой. И вот он полез. Начал подниматься и кричит отцу. У меня кружится голова. Шторм качает, кружится голова. А отец ему отвечает, сын, смотри на небо. Смотри на небо. Когда он поднял свои глаза к небу, тогда голова успокоилась. Я думаю, тоже хороший это для нас пример. Когда у нас кружится голова, от чего бы то ни было, какой-то успех в служении или еще где-то, или какое-то горе пришло, всегда наш взор давайте будем поднимать к небу, чтобы наши поступки были разумными. И давайте мы об этом и помолимся, чтобы Господь нам помог всегда свои глаза держать к небу. Аминь. Помолимся.